Анатолий, вглядевшись, узнал. Это был старик из общежития для малосемейных, в комнатке которого сначала побывала Светка, а потом и они с Тамарой Ивановной. А это еще зачем? Обрадоваться появлению такого гостя было невозможно. Анатолий смотрел на него с отвращением. А он, понимаешь ли... Демин, никогда не чувствовавший себя виноватым, заговорил витиеватей. Он тут у нас, понимаешь ли, золото добычу ведет. Иду я мимо, а он рожу на меня. На роже написано «Нашел». Довольная, придовольная, не хочешь, да позавидуешь. Не пойму. Контейнеры тут у нас во дворе шурудит. Санитар-приискатель. Самородки выуживает и неплохо живет. Посмотри ты на него, очень даже неплохо. Удружил. Ну а как было не показать его? Посмотрим. Или шкуру с него сдерем, или пятки поджарим, или еще чего придумаем. Нельзя же было упускать такую личность. Старик, склонив голову на бок, на правое плечо, лаская мехом воротника щеку, продолжал счастливо щедриться. Это была и не улыбка, и не оскал, а какой-то странный зигзаг на лице, какой-то невинно-порочный, отталкивающий и одновременно притягивающий, перекосивший лицо так, что одна его половина имела страдальчески беззащитное выражение, как бы говорившее, что человек этот еще не окончательно погиб. А на другой, дергающийся, торжествовал, ухмыляясь и подмигивая, порог. «Из общежития поперли тебя?» — спросил Анатолий с мукой. Вот и ворвался в его укрытие буйный ветер, вот и выбросил его в улицу, где потребуются силы в десятеро больше тех, что у него остались. «Поперли. Правильно сделали. Тебя гнать мало. Тебя на березе надо вздернуть». Старик принял полную покорность судьбе и сказал, пришамкивая, «А я тут рядом живу». «Квартиру купил?» Старик хохотнул и оставил рот открытым. Анатолий содрогнулся. За те 3 или 4 месяца, что они не виделись, старик, как семечки, выщелкивал остатки своих зубов. Только по углам рта торчали развалины 2 клыков. «А ведь ему все нипочем», — с завистью подумал Анатолий. «Ни угрызений, ни уныния, ни заботы о завтрашнем дне, ничего». Это что же, бесстрашие теперь такое перед сломной жизнью? Инстинкт самосохранения или слепое и глухое вырождение без всякого чувства вины и жалости к себе? Нет, что это такое? Когда бы не он, не случилось бы, наверное, случившегося со Светкой. Не случилось бы потом и с Тамарой Ивановной, а он стоит теперь, как ни в чем не бывало, и лыбится. Встречи рад, друг-товарищ. Демин. — попросил с последней мукой Анатолий. — Убери ты эту образину отсюда. — Убери. Не могу я его видеть. Я всерьез говорю, не могу. А через полчаса сидели втроем за кухонным столом и пили чай. К чаю стояла опорожненная наполовину, доставленная Деминым для оживления Анатолия, бутылка коньяка. Демин, размахивая руками, вскакивая и усаживаясь, недовольно озирая тесную кухонку, разглагольствовал, обращаясь к старику. «Ты, конечно, тварь, букашка, козявка, но ты загадка. Тебя это препарировать надо и заспиртовать». Старик согласно кивал головой, чтобы и через 100 лет люди смотрели и морщились. Экая бесстыжая бестия. «Чтобы до тебя доразвиваться, чтобы, значит, тобой оказаться, такой рожей, как ты, человеку требуется целая историческая эпоха. А ты, вот он ты, как тут и был. А ведь мы тебя так скоро и не ждали, не подготовились». Старик слушал, усмехаясь, кивая, поглядывая на недопитый коньяк. Демин заставил его помыть голову в 3 водах и в 5 водах с хозяйственным мылом лицо. И старик преобразился. На голове обнаружились желтые седые волосы, будто он их чем-то, какой-то гадостью, Травил, да не дотравил.